«Могу», — отозвалась сама Тея, приходя в сознание. «Я все слышу и вижу, как наяву. Таких нет, но их не было и когда мы вышли на поверхность. Я бы заметила намного раньше. Значит, какая-то скрытность и засада. Это очень странно. Зачем маскироваться под мирных, если у них были навыки скрытности такого уровня? Почему бы не напасть вообще из невидимости?» Арк обернулась ко мне сына. Я остановился и не спешил отходить от трупов невесть откуда взявшихся кадавров. «Я надеюсь, не весь город такой», — с нотками тревоги добавила Эстель. «Хау», — грустно добавила Эльма в знак согласия. «Обыщите окрестности. При встрече с противником, отступайте к группе». Белая кивнула и метнулась влево, в темный переулок. «Кот, в правый». Те обратила призрачную руку крылом и рваными взмахами забралась на балкон второго этажа. Вскоре появились первые результаты в виде кота, за которым гнался толстый бородатый мужик с монтировкой и смотрящими в разные стороны глазами. Прямо на ходу у него вдруг появилось на одну пару ног больше, и монстр еще шустрее засеменил за проходчиком, рисуя догнать. Но здесь его уже встретили стрелы Альмы и сосредоточенный огонь заклятиями магов. Затем друзья почти сразу же развернулись и принялись поливать огнем выпрыгнувшее с балкона химерное существо, гнавшееся за Тией. «Плюс два», — сказал я. «У меня плохое предчувствие», — поморщилась сына. Я промолчал, ни к чему ей знать, что у меня было такое же. Хватит и того, что у нас в команде была белая. Может ли быть так, что под ассимиляцией подразумевалось превращение жителей города в это? Механистка поежилась. Да что там, всем стало не по себе. Они не были похожи на одержимых миматической цепью, задумчиво сказал я. Полуживая нежить, не более, никакой ментальщины. Лучше скажи, что ты видела. Да, в мозги они не лезли, кивнула белая. С моей стороны пустые дома, ничего опасного, тогда просто идем дальше. Однако на следующей улочке нас встретила еще одна небольшая группа кадавров. Большую часть мы расстреляли издали, так что бой едва ли стоит упоминание. Но это еще одна странность. Зачем расставлять по городу на нашем пути небольшие группы уродов, которые нам будут на один зуб? Не лучше ли собрать всю нечисть в ударный кулак и устроить засаду? Как бы ни оказалось, что эти мелкие неприятности на пути – лишь попытка заманить нас в такую засаду на любопытство, будто в детском мультфильме, где дорожка из сыра ведет в мышеловку. Я приказал окружить нас магическими щитами и идти в полной боевой готовности. Снег вскоре стих. На горизонте проступили очертания генератора. Если случилось нечто непоправимое, то там это будет ясно наверняка. На следующей улице, как и предупреждала Эстель, была большая группа людей. Наверное, человек 20. Может, чуть меньше. Мелькнула мысль сразу накрыть их массовым, пока они не успели превратиться в какую-то дрянь. Но я мысленно одернул себя, а затем в реальности одернул Киля, который предложил то же самое. В напряжении ожидая атаки в любой момент, мы медленно приблизились к ним. Это была бригада рабочих, закладывавших дыру прорыва на первый этаж. Люди не обратили на нас никакого внимания, продолжая спорить о своем, залить все бетоном намертво, или набросать сверху мусора, чтобы пересбор что-то с ним сделал. На что другие громко возмущались, говоря, что это так не работает, и нужно заделывать дыру нормально. После того, как мы прошли дальше, все наконец вздохнули с облегчением. И не только потому, что на нас не бросились, но и потому, что если в городе в принципе есть мирно работающие люди, то самого страшного не случилось. Работяги и представить себе не могли, как мы были рады их появлению и абсолютной нормальности. Никакого массового геноцида не случилось. Уже очень и очень хорошая весть. Полное уничтожение города было бы чересчур. Однако монстры напали на нас уже спустя метров 100, так что рабочие наверняка должны были слышать звуки идущей битвы. Сам бой, надо сказать, много не занял. Врагов было всего четверо, и к их внезапной атаке мы были готовы. Кадавры не успели ничего особого предпринять, прежде чем их расстреляли магией и оружием. Генератор был все ближе. Мы миновали торговый обоз, идущий в сторону рынка. Прикрытая мешковиной деревянная тележка, запряженная призванным существом, со скрипом проехала мимо нас. Внутри я заметил связки колбасы, скорее всего, местной, из съедобных монстров. Получается, противник как-то отслеживает нас и нападает в те моменты, когда мы останемся одни. Я не мог понять логику. У генератора все было как раньше. Множество людей трудились над заправкой и починкой устройства. На страже, как ни странно, стоял все тот же мужик из Альянса. Хотя сейчас стража была скорее условной, судя по его расслабленной позе и потрепанной книжке в руках. «О, ловец ивента!» — узнал он меня и приветливо помахал рукой. «Давно тебя не было, АМ, белая!» — девушка молча кивнула. Проходчик ее мало волновал, она бегала взглядом и эмпатией по людям вокруг. В городе было на редкость мало народа. Обычно на подходах к центру мы должны были встретить намного больше людей. «Слушай, а мне кажется, или людей стало меньше?» — спросил я напрямик. «А, ну да, меньше. Народ дома ремонтирует, или новые ищет. Город возвращается к жизни после ивента. Говорили, он жесткий будет, а он оказался совсем лайтовым. Может, треть населения сгинула. У нас в Альянсе большинство выжило. Всего нескольких потеряли. Треть, значит, довольно много с учетом того, что главной целью ивента и гона был я. Черная рысь погибла, Фарк», — мрачно сказала белая шелестящим мрачным голосом, будто чужим. Проходчик побледнел. «Как такое возможно? Она же сильнейшая. Судьба бывает жестока», — пожала плечами белая, не став вдаваться в детали, за что ей спасибо. Девушка выглядела задумчиво и отстраненно, будто не совсем здесь. Что-то случалось в последние дни. Налеты монстров или прорывы в город. Вернул я разговор в нужное русло. Один раз птицы пришли очень не вовремя, но отбили. Затем еще пара прорывов была с верхних этажей, но то уже мелочи. Враги, как и в прежнем цикле. Вообще, цепи будто и не поменялись. Об этом сейчас все говорят. По механике ведь должно было все поменяться, верно? В конце он обратился уже к белой. Та мрачно кивнула, подтверждая его правоту. «Все, что знаем, передадим в обсерваторию», — ответила она. «Ну, какой-то подвох должен был быть», — задумчиво сказал проходчик Альянса. «Многие выжили, но и обновления нет. Значит, не придется проходить стену заново. Очень скоро будет возможность для каждого спуститься на любой этаж до 15-го, а может и ниже», — доверительно сообщил я. Парень просиял. «Это за что там такая радость? Особенность цикла», — отмахнулся я. «Или вернее, этапа прохождения стены. На 42-й добираться долго. Все шутки шутим, зачем же? Смотри, кстати, какие источники питания нашли». Я протянул один из тамарских силикатных батарей парню. «Эй, Михалыч, подойди, глянь-ка». Проходчик протянул батарею щетинистому мужику за 50 с механической рукой. «Впервые вижу такое». Он недовольно посмотрел на нас. «Тут нужно знать тамарскую технику», — вмешалась сына. «Пойдем, я покажу, как их подключить к обычной электросети». «Догоняй, мы в обсерваторию», — сказал я. «Рейн, Лис, Кель, присмотрите за ней. Здесь безопасно», — отмахнулся проходчик, на что я только махнул рукой и улыбнулся. «Если он так считает, значит, для него так и есть. Начни такие группы захвата нападения на всех подряд. Гарантированно были бы какие-то свидетели или слухи. Как минимум, о массовых пропажах людей, что уже само по себе не осталось бы незамеченным. Значит, все дело именно в нас. Мы – цель. Кадавры нежить, ХМ. С натяжкой такими глупостей мог бы заниматься Вязь. И у того есть зуб на нас. Не факт, что он догадали, кто лишил его статуса, но догадаться, кто лазил у него в убежище, он мог. Да и тот бой со сворой. Но все же своим врагом Некрозовчий всегда считал не меня, а Конрада. Я для него – просто его пешка. Пока что будем условно считать, что это он, и ожидать подвохов от зданий, просто на всякий случай. Попрощавшись с Фаргом и взаимно пожелав друг другу удачного дня, мы направились к Серой. К счастью, на этот раз общаться с ней предстоит Белой. С учетом моих планов по созданию общедоступного лифта вниз, ей придется рассказать все известное, чтобы заполнить пробелы в знаниях о нижних этажах. Белая, на лице Серой показалась улыбка. 18-й, вместо приветствия, с такой же улыбкой сказала Белая. «Готовься записывать очень много информации. У тебя будет полно работы. Новый рабочий терминал, подробности о культурах людей, знания о техноците, аберрациях и других видах монстров». Серая будто изнутри засветилась. Миг, и ее уже не было. Девушка бежала в свою комнатку за записной книжкой. «Кому нужно убежище, вот», — предупредил я и создал врата в свою локацию, создав подобие занавеси из листвы между двумя книжными шкафами. «Развлекайтесь», — хмыкнул я. С той стороны уже стоял Сильван с двумя чашками исходящего паром свежего кофе, а за его спиной, помогавшая ему, Ахилле с полным сладостей под носом. Девушка проявила неожиданную заботу о подруге и решила ее порадовать. Насколько Серая вообще способна радоваться? Впрочем, Как раз визиты подруги были для нее самым большим поводом для радости. Сам же я медленно направился вверх. Пожалуй, раз уж оказался здесь, попробую порасспрашивать терминал насчет этой новой угрозы и ассимиляции сектора. Терминал тоже будто знал, что я появлюсь, и уже был готов к использованию. «Корректор Арктур», — сходу бросил я, выведя всю информацию по заданию с корректором Регинатом. «Бедствие, корректор Хастер. Ренегат сектора 25. Статус. Активно. Уровень сложности. Запредельно. Вероятность серийного бедствия 89%. Тип прорыва. Метанекроиды. Примерная локация. 0. В этот момент по моей спине пробежали ледяные мурашки. Примерная локация. 0. 0. Это вершина стены. Город. Что такое серийное бедствие?» — спросил я у терминала. «Идет поиск доступных ответов. Решение принято. Вывести ключевой лог секторов 25, 24, 23, 22, 26 логи путешествий корректора Ренегата. Логи сектора 25, 25. Критическая ошибка. Корневой конфликт установок. Статус смотритель юстициар проходчик не обнаружен. Идет поиск ближайших подходящих кандидатов. Кандидаты отсутствуют. Осознанная жизнь в секторе не обнаружена. Идет поиск возможных решений. Решение найдено. Принудительная установка статуса за фактическим активатором дополнительного протокола реинтеграции духовного ресурса. Ошибка. Нарушение протокола безопасности. Цель имеет слишком низкий уровень осознанности. Идет поиск доступных решений. Решение найдено. Передать права существу с максимально близкими к требуемым параметрам. Объект. Лиловый слайм. Осознанность 15%. Содержит 0,4% сущности духовного ресурса. Неудача. Объект лиловый слайм устранен. Откат к первоначальному решению. Установка статуса корректора по принципу осознанности плюс принципу дополнительного протокола реинтеграции духовного ресурса. Объект. Хастер Тихоня. Раса. Метанекроиды. Класс. Некросубгестер. Наложен статус. Корректор. Наложение статуса Далахан. Критическая ошибка. Локальный конфликт парадигм. Невозможно наложение статуса Далахан. Отсутствуют средства воздействия на объект. Ошибка целостности. Идет заражение сектора некротизмом. Идет ассимиляция сектора миматической ветвью. Ключевая парадигма прогнила. Система нуждается в покое. Переход в спящий режим. Логи сектора 24. 24. Обнаружен прорыв цепи. Метанекроиды. Отправлено сообщение об ошибке. Сердце прорыва установлено. Бедствие, корректор Хастер. Сформировано задание на устранение угрозы. Данные переданы. Корректор Шики 1. Добавлены новые данные. Состав цепи бедствия. Миматическая, некротическая, духовная, биологическая. Установлены особые свойства. Метаморфизм, субгестия, клеточная субгестия, контроль подсознания, принудительная трансформация объектов, телепортация, некромантия, некроморфизм, принудительный некроморфизм, снижение когнитивных способностей, деградация интеллекта, эмпатические проявления, развитие деменции, стремление к суициду, управление системными объектами, аномальный уровень сенсорных способностей, зафиксированы множественные повреждения системы, статус корректора Хастер аннулировано, добавлена метка Ренегат, внимание, начат процесс ассимиляции сектора миматической цепью, отправлено сообщение об ошибке, ошибка поиска, корректор сектора не обнаружен, идет поиск наиболее близкого к условиям кандидата, смотрители не найдены, ошибка при поиске кандидата с достаточным уровнем допуска, внедренный запрет корректора Шики 1, идет поиск доступных решений, критическое состояние сектора, обнаружены множественные логические ошибки, принято решение отмены запрета в целях исполнения протокола высшего приоритета, идет поиск ближайшего существа, с максимальным уровнем осознанности. Объект. Крысиный король. Осознанность 19%. Содержит 0,3% сущности духовного ресурса. Неудача. Объект крысиный король уничтожен. Наконец-то все вокруг успокоится. Логи сектора 23. 24. Обнаружен прорыв цепи. Метанекроиды. Отправлено сообщение об ошибке. Ошибка поиска. Корректор сектора не обнаружен. Идет поиск наиболее близкого к условиям кандидата. Идет поиск кандидата по принципу максимального уровня осознанности согласно иерархии ценностей гуманизма. Ближайший кандидат. Рымул Людоед. Раса. Зараженный техногоблин. Биомеханахаты. Осознанность 54%. Содержит 26% сущности духовного ресурса. Мировоззрение. Хаотически нейтральное. Начат процесс с ассимиляцией сектора миматической цепью. Процесс приостановлен. Обнаружен новый вид существ. Присвоено название. Шум. Логи сектора 22. 22 обнаружен прорыв цепи. Метанекроиды. Отправлено сообщение об ошибке. Сердце прорыва установлено. Бедствие корректор Хастер. Сформировано задание на устранение угрозы. Данные переданы. Корректор Арктур. Корректор Голубь. Внимание. Начат процесс с ассимиляцией сектора миматической цепью. 27. Информация, которую следует обдумать. Ну как тебе послужной список этого беспредельщика, ёпта? Послышался голос из-за спины. Как ни странно, его появлению я обрадовался. И даже не из агрессивных побуждений вроде мести за подставу. В конце концов, все обернулось мне на пользу. Но, пожалуй, у меня есть очередь из тех, кому есть что сказать этому парню. Я обернулся на остальных. Никаких остальных не было. Ты вытянул меня в другое измерение? Спросил я. Ну типа того, хули нет, белка же попытается меня убить. Оно мне надо? И много ты можешь так играть со временем и пространством? Просто ровным пацанам везет. Голубь растянулся в широкой улыбке. Он сидел на корточках, щелкая семечки. Буш, он увидел мой взгляд и протянул горсть, насыпанную в свернутую газету. Газета, к слову, была черно-белой, но фотографии на ней двигались. «Давай, почему нет?» — улыбнулся я в ответ, будто старые друзья, ей-богу. Он, видимо, подумал о том же. «Не пытаешься меня убить, это славно. А почему? А есть смысл?» — честно озвучил я свои мысли. «Белая и черная уже пытались сколько раз, белка и рысь», — поправил голубь. «Да, это правильная мысль. Квантовое бессмертие, ёпта. Зачем ты пришел?» «Сразу к делу, да, а сигу выкурить со старым корешем, не, хах, ну ладно, к делу, так к делу, как тебе проходческие будни, ты издеваешься, 18-й, поздравляю, корректор, ты много знаешь», ничуть не удивился я, «да так, слухами земля полнится, не неси чушь, какие слухи, если мы только сегодня прибыли в город, белая сейчас рассказывает обо всем, что мы встретили за 15-м, ага-ага, а на вопрос ответь, нравится?» «Более чем», – процедил я, – почему-то с его стороны такие игры казались неуместными. Также общался странник, с позиции высшей мудрости и знания, но у него была мягкость, открытость и удивительная скромность, а этот давил своими знаниями, поскольку очень легко мог их обернуть против нас. «А теперь еще раз подумай, и ответь, как тебе послужной список нашего гостя?» «С этого вопроса я начал, ёпта, твой знакомый, с дуба рухнул». «Этот фуфлыжник мне не знаком, я вообще парень не очень общительный и к залетным отношусь так себе, и, хочешь предложить свою помощь, я, не, братан, ты явно не в теме, кому, по-твоему, мы обязаны этим гостям, хочешь сказать, виноват я, ну не я же», фыркнул голубь, «я своего залетного замочил задолго до того, как белку закинула в этот сектор, а это, твой, цени мою доброту, что просвещаю младшего брата. Значит, за тобой тоже приходил корректор-ренегат, типа того», кивнул он. «У системы заскок на этой теме. Звание корректора идет за максимальные знания, а максимальные знания ты получаешь, замочив Далахан. Это критическая ошибка, ёпта. Продолжай. А ты чё, сам не понял, что ли? Ну, теперь уже можно. Короче, это конфликт. Обычно Далахан и корректор – это одно существо. Нахрена система делает так? Не спрашивай, вообще без понятия, но соль в том, чтобы пройти ивент, не проходя его, ну, как сделал ты со своими, тебе удалось разделить два статуса, забрав себе нужный, а проклятие оставив девке, хотя она тоже сохранила свой разум, так что ты крут, признаю, он выпустил струйку вонючего дыма и поморщился, сигарета воняла химикатами, даже не напоминая табак, что это, зачем-то спросил я, сигеридианцев, лютейшая мерзость. Твою пачку уже скурил, сорян. Так что с залетным, спросил я, переняв его термин. Да, в общем, могу чуть дополнить логи. Система увидела прорыв, проанализировала шансы выживания и отправила сообщение нам. А затем то, о чем она умолчала, что точно такое же сообщение получил и залетный. Сечешь, система выдала ему квест на нас, ага, ёпта. Что-то вроде бравый корректор Хастер. Очисти, пожалуйста, прекрасную стену от мерзкого создателя цепи, корректора-ренегата Арктура, роющего норы, мешающие пересбору. Возможно, он даже чувствует себя спасителем, не знаю. Даже у нашей неприкаянной в обсерватории осознанность намного выше. Как говорил принц, осознанность хлебушка. Но это его система, получается, послала к нам, и в те два сектора тоже, понятия не имею. Ко мне пришел тип с раскачанной веткой ионитов. Даже погоняло было, железный дровосек, туповатый придурок, ломанувший свой сектор 11-речным кодом и поехавший крышей сам. Сейчас такие бродят здесь на 19-м, так что я легко его затащил. А у тебя какая-то жесть. Чем ты так разозлил систему? Баланс, поморщился я. Ответ пришел сам собой. Косвенно голубь только что описал мне предел своих сил, а ты был на 19-м, на 20-м. Понял, что это дохлая тема и забил хрен. Поверь, система уже сломана достаточно, чтобы пройти ниже было нереально. Те, кто это сделали, когда могли, там и остались. Постой, поясни-ка последнее. Сам все увидишь, когда спустишься. До 20-го можно. А затем, я надеюсь, ты сам успокоишься и перестанешь звать неприятности. Именно поэтому каждый, кто получает статус корректора, первым делом не допускает никого к тому же. Никто не хочет иметь лишний гемор. Все понимают последствия. Значит, это было неизбежно. Что ж, тогда я на правильном пути. Пойми одну простую тему. Я постараюсь донести ее до тебя так доходчиво, чтобы даже ты с шилом в заднице понял, почему стоит сидеть на ней ровно, а не совать острые предметы, спрашивая, и что может пойти не так. По-твоему, лучше сидеть на одном месте и ждать, пока стена нас поглотит, количество цепей будет расти, даже если проходчики не будут создавать новые сами. Система уже разрушается, ты сам это знаешь. Все так, братан, но видишь ли, мы уже не можем этого остановить. Так на кой черт ты паришься? Стена дает нам возможности стать богами. Оглянись вокруг, бери темпорального техника и уходи в глубокие слои астрала. Там, где минута времени реала растягивается на сутки и месяцы. В твоих силах сотворить идеальные миры со своей крылатой и уйти туда на тысячелетия. Зачем напрягаться и рыть себе яму, исследуя стену? Это ж ведь не последняя такая подстава с ее стороны. Наверняка не последняя. Но разве тебе самому не интересно, что находится на дне? Слияние кучи цепей в смертоносную массу, вот что там. Это тебе скажет любой искусственный интеллект, тех же тамарцев, например. Это и впрямь был самый логичный ответ, но пока не увидел сам, это лишь вероятная теория. Нельзя полагаться на одну лишь логику, когда пытаешься постигать неизвестное. Всегда нужно учитывать то, что ты не знаешь всего, и потому твоя логика может хромать на обе ноги, просто за неимением данных. Полагаю, ты встречал послание крыса, уточнил я. Еще бы, поморщился голубь. Его почти что передернуло от этого воспоминания, будто за этим стояло нечто большее. Интересная реакция. Тогда еще вопрос. На тебя нападали в городе, или это за мной решил поохотиться Вязь? Да, ты правильно подумал, кивнул он. На меня тоже пытались напасть. Не знаю, нахрен он это делает. Тупой, наверное. Или думает, что нам не плевать на лохов. Поясни, а... Точно, ты ж только приехал снизу, ёпта, не красук гестия, мать его, не спрашивай, что это такое, сам не гребу, но он как-то на расстоянии превращает терпил в продвинутых некроморфов, кадавров, поправил я, да, точно, в терминал лут с них пока еще не совал, проверь, иногда бывают интересные штуки, спасибо за советы, это все, что ты хотел сказать, ну, типа да, пойду я, не просри наш сектор. То есть помогать мне ты не собираешься, твоя проблема, ты и решай, я и так сделал доброе дело, лимит сдох, ёпта, дальше разбирайся как хочешь, если я проиграю, Хастер придет и за тобой, ты сам видел, как он поступает с захваченными секторами, братан, он ассимилировал пустоту своей хренью, снова поморщился голубь, жест доброй воли не значит, что я не буду бездействовать, только у нас с тобой разные задачи, ты ищешь себе проблемы на задницу, а я пытаюсь спокойно жить себе в удовольствии, так что, я готовлюсь свалить. «Ты закончил?» – спросил я. Голубь кивнул. Я отдал ментальный приказ подкравшимся к его ногами шипастым лозам резко взметнуться вверх, впиваясь в ноги и впрыскивая нейротоксин. Не удержавшись на весу, парализованное тело повалилось на пол и разбилось, будто состояло из горячего пластилина. Под ногами валялась фигура, напоминавшая карикатурный образ голубя, но очевидно, что не он сам. Интересно, монохромные так подсчитывали свои победы над ним, или все-таки убивали его нормально? В конце концов, я всего лишь пытался взять его в плен, не причиняя сильного вреда здоровью. Это был всего лишь временный паралич, а не смертельный яд. Эх, пора бы уже привыкнуть, что бессмертие на стене в порядке вещей. Каждый проходчик, начиная с мелких вожаков банд в своре, считает своим долгом найти путь к бессмертию. Чего уж там, у меня самого полкоманды таких же, кого уже не так просто убить. В любом случае, попробовать стоило. Арк, послышался голос Сайны. Все в порядке? Да, а что? Я с улыбкой обернулся к ней. Да так, ты вроде завис ненадолго. Думаешь про логи? Я кивнул и отошел чуть в сторону, давая возможности остальным изучить написанное. Интересно, многие уже поняли, что отчасти в появлении этого монстра виноват я. Хотя, последовательность тут говорит сама за себя. От 25-го ренегат шел по вполне понятному курсу, вырезая все секторы подряд. Какой квест его выманил в 23-м, где до его появления, и так не было никакой осознанной жизни, и сектор спал. Признаю, что могу знать не все, но пока что не сходится. Почему мы все время влипаем во всякое дерьмо? Выругалась Сайна. Потому, что это стена, и здесь любой все время влипает во всякое дерьмо. В этом суть этого места, заметил я. Посмотри, сколько всего предпринимает голубь, чтобы просто оставаться в бездействии. Порой пребывать в покое значительно сложнее, чем действовать. Удивительно сочетается с болезненной страстью к покою у этого существа, хмыкнул кот. Хастер где-то в городе, сказал я. Или по крайней мере, на вершине стены. Будем охотиться, спросил Эстель. Скорее всего, охотиться будут на нас, мрачно улыбнулся я. Узнаю эту ухмылку. Арк, что ты опять задумал? Понял что-то скрытое от всех? Опять ходишь под совиной мудростью, а потом страдаешь головной болью? Уже есть план? Спросил Рейн. Для начала, покинуть город, как можно меньше сталкиваясь с жителями, начал я. Почему? Насторожилась рыжая. Потому что это может плохо закончиться и для нас, и для них. Боюсь, на этот раз нам попался на редкость мерзкий противник. На душе было мерзко. По сути, из-за меня пострадали какие-то случайные мирные. Правда, все еще непонятно, зачем это Хастеру. Наверняка ведь какой-то план действий у него есть. Помнится, всадник войны получал силу от любых боевых столкновений. Может, и здесь так же? Ты закончила? Спросил я у Белой. Та продолжала чаепитие с Серой, и, кажется, они отлично проводили время. Уверен, первой проходчице не раз хотелось просто посидеть с подругой, но она не позволяла себе ни минуты бездействия. Теперь же она вроде как задерживалась не по своей вине. «Вы закончили?» — повторил я. «Да. А ты общался с главным терминалом?» — спросила Белая. «Вроде того. Но боюсь, новости у меня не очень. Я бы удивилась, будь они хорошими», — чуть улыбнулась девушка. «Ты можешь рассказать нам обеим. Кира умеет хранить секреты. Главная соль в том, что эта тварь как-то нас отслеживает и превращает мирных в кадавров. Понемногу, так что сильный отряд, вроде нашего, будет справляться с ними без особых сложностей. Но сама понимаешь, сопутствующие жертвы нежелательны», — поморщилась Белая. Я кивнул. «Поэтому мне нужно придумать самый кратчайший путь из города, минуя людей. Не так давно рядом с обсерваторией обнаружили дыру», сообщила Серая. Ее еще не должны были закрыть. В обычно лишенном чувств в голосе сегодня были едва заметные вкрапления теплоты, отчего хранительницу обсерватории хотелось называть не Серой, а Кирирай. «Хорошо, что хоть здесь никто на нас не бросается», заметила Сайна, поглядывая в сторону проходчиков, изучавших информацию по рейдам и прокачке на первом этаже. «Похоже, у способности есть ограничение. Оно не работает там, где находится много людей», сказал я, хотя это была лишь догадка. Ставить на это жизнь я бы не стал, так что имеет смысл соблюдать осторожность. На 4 часа от обсерватории. Просто идите по улице вдоль края стены, добавила Кирай. Я благодарно кивнул. Затем со вздохом ненадолго присоединился к трапезе вместе с остальными. Только Сайна и очнувшийся Мерлин выразили желание пройтись по зданию и глянуть кое-какую инфу. Книги о конструкциях и технике культур за заметками о локациях, напутствовала ее на поиски Кирой. Я коротко пересказал все, что узнал в терминале и от голубя. При упоминании врага Белая скрипнула зубами и сжала кулаки, но на этом проявления эмоций были исчерпаны. Некросугестия, после некоторой паузы сказала Серая. Если подождете еще пару минут, возможно, я смогу рассказать принцип этого явления. Откуда? Спросили мы одновременно с Белой. Было в записях змея, без запинки ответила она. Раздел о теоретически возможных видах скрещивания цепей. Вперед, пожал я плечами. Нужды в спешке, пожалуй, и впрямь не было. Ивент больше не давил на голову своей неизбежностью. Впрочем, давила неизвестность и понимание, что могут существовать и другие подобные преграды, вроде ивента, о которых мы пока еще просто не знаем. Серая и впрямь вернулась очень быстро, с затертой старой записной книжкой. Такое чувство, будто змей всю жизнь без остановки писал все эти теории круглыми сутками, чуть улыбнулся я. Серая чуть зависла, ей этот простой вопрос в голову не приходил. А ведь когда я был в ее каморке в обсерватории, видел, что все вокруг заставлено макулатурой, так что даже сесть негде. А нет, он просто делал это очень быстро, с тоской в голосе отозвалась Белая. Помню, мы часто подшучивали над ним за эту страсть записывать все свои мысли. Он был гением и исследователем, а не бойцом. Вот, Серая протянула вперед и положила на стол книгу, раскрытую на нужной странице. Там была изображена нарисованная черной ручкой от руки таблица, с указанием всех найденных и существующих лишь в теоретических выкладках ветвей существ. Мы все с горящими глазами наклонились поближе, чтобы рассмотреть работу. Значки и письменные пометки были достаточно понятными, чтобы ухватить суть. Сама же Серая не нуждалась в книге, чтобы цитировать ее текст. Некросугестия – еще одно теоретическое явление подобного рода. У каждого в теле есть отмершие клетки, то есть фактически мертвые, а значит имеющие некротический потенциал, а значит реагирующие на некромантию. Само собой, потребуется очень тонкая некромантия, на грани с магией разума. В идеале, нечто вроде способностей кошмаров и лярв, но влияющее еще тоньше, на клеточном уровне. Таким образом, некая теоретическая псионическая ветвь. Здесь Серая остановилась, и чуть менее монотонным голосом добавила от себя. Под псионической подразумевается миматическая, пояснила она. Во времена змея это была лишь теория, а затем снова опустила глаза и продолжила. Миматическая ветвь, присутствующая у этих существ, могла бы смешаться с некротической сутью внутри здорового организма и вызывать заражение некроморфизмом на расстоянии, с помощью мысли. Разумеется, если у кошмаров и лярв впрямь существует некая пси-цепь. Далее следует два вывода. Способность удаленного создания некротических химер – вопрос лишь ума обладателя этих способностей. А если дойти до воскрешения мертвых клеток мозга, получим кадавра. Хотя, опять же, в теории, есть возможность еще хуже. У одной из зверянских рас была теория, что примерно то же происходит и с душой. Серая на миг прервалась, смачивая пересохшие от быстрой речи горло последним глотком остывшего кофе. Три верили, что каждая душевная рана, как и тяжелая травма, не проходит бесследно, и у души есть ограниченный запас прочности. И однажды этот запас подходит к концу и случается срыв. Психика отбрасывает то, что причиняет ей боль. Мы убиваем частицу души, запрещая себе думать о таких травмах. Полагаю, именно так некогда легендарный некромант Мельхиор создавал мертвую магию из душ, которые были слишком изуродованы такими надломами. А теперь представьте, что некросугестия, имея прямой путь в душу, может воскрешать и подчинять эти кусочки мертвой души. Боюсь даже предположить, на что было бы способно такое направление развития цепи. Закончив длинную речь, девушка принялась наливать себе свежую порцию чая, параллельно оправдываясь за длину лекции. «К сожалению, это все, что писал змей об этом», — сказала Серая. «Этого уже более, чем достаточно», — поблагодарил я. «Значит, он может превращать людей в кадавров и управлять ими», — подытожила Сейна. «А насчет душ я не поняла. Это только теория», — пояснила Белая. «Воскрешение отколотых кусочков души, как я поняла, но на практике такое вряд ли возможно. Душу невозможно воскресить, потому что душу невозможно убить. Даже пустотники ее поглощают, то есть фактически превращают в энергию пустоты, а сама энергия не может исчезнуть. Надеюсь, этого мы не узнаем», — поставил я точку в этом споре. «Собирайтесь. Хочу выйти из обсерватории, пока здесь еще много людей, и наш некросугестер обойдется без массовых превращений». 28. Вещи, которые стоило сделать давно. В лицо ударил ледяной ветер. Путешествие в обсерваторию отчасти прояснило пару моментов, но породило за собой не меньше вопросов. Как победить врага, который даже сам не показывается? Как справиться с кем-то, кто действует через марионеток? У меня не было ответа на этот вопрос. Пока что я точно знал лишь о том, чего делать точно не нужно. Обойдя обсерваторию, мы шагнули на узкую улочку вглубь района. В подворотне шанс столкнуться с кем-то был минимальным. К тому же у меня были искатели, внимательно мониторящие окрестности. Так мы пару раз сворачивали, чтобы избежать встреч с людьми, и дошли к нужному месту. Пролом полностью соответствовал своему названию. Это была круглая дыра в камне, из которой тянуло жаром локации с чем-то огненным. Мы не успели самую малость. С шумом дыру прочно запечатал круглым камнем маг земли в синих штанах и голым торсом. Бам! Запечатал вход камень, заставив всех вздрогнуть. Его спутники, длинноволосый мускулистый парень с клинком и невысокая азиатка с луком, обернулись к нам. «Проблемы?» – спросил длинноволосый. «Прошу прощения за моего друга», – налетела сзади на него девчушка, отпуская дружеский подзатыльник, для чего ей пришлось встать на носочки. «Мы патруль юстов, закрываем прорыв», а затем, чуть слышно шепнула: «Элим, что ты творишь? Это же белая». Полуобнаженный маг тоже узнал белую и почтительно поклонился. «Мы на время приоткроем проход», — предупредил я. Повинуясь мане жизни, из земли появилась зеленая щупальца из лозы и приподняла перекрывший вход камень. «Ренина, это тот друид?» — шепнул другой девушке маг земли. «Растения значительно расширили мои возможности подслушивания, хоть я и не специально. Локация Саламандр, свободно бродящих у пылающих алых камней, которые и создавали свет и жар». Впрочем, о сражениях с монстрами первого этажа речи не шло. Лис, походя, активировал морозную ауру, когда одна из саламандр попыталась его цапнуть, и после этого остальные принялись сжаться по углам, стараясь лишний раз не подходить. Я создал лестницу из лоз, после чего призвал убежище. Первоочередной задачей было как можно скорее убраться подальше от города туда, где шанс встретиться с кем-то из юстициаров становится минимальным, не говоря о мирных. К счастью, идти по первому этажу много сил не требовало. Я даже некродендроидов вызывал лишь для хозяйственных нужд, чтобы они собирали за нами тела, фрагменты и прочие вещи. Последних было немного, в частности, те огненные камни. Очень полезная в хозяйстве вещь. За саламандрами были шахты троглодитов, на этот раз не зараженных ничем, кроме грибка. Последний не убивал, но обеспечивал проходчикам незабываемые впечатления. Совершенно бесполезное место. Затем, еще более бесполезная локация вампиров. На первом этаже под этим грозным названием были летучие мыши, чуть больше стандартного размера. Жили они, как полагается, в пещерах, так что снова ничего ценного. После них агрессивная кухня, где мы впервые почувствовали некоторое сопротивление. Несмотря на разницу в уровнях угрозы, очень неудобно сражаться с существами, которые представляют собой скопление посуды и колюще-режущих поварских инструментов, собранных в големов гуманоидной формы. Сыпались магические существа от одного удара, причем достаточно было просто бросить в такое чудо какой-то предмет. Но все равно для голого нуба эти ребята – так себе встреча. Особенно, когда посудные големы начали метаться не только тарелками, но и ножами. У меня даже мелькнула мысль забить и позвать некров. Им на летающие ножи было плевать, но к тому моменту локация уже была пройдена. На первом этаже они совсем крохотные, порой в десяток метров или того меньше. Кухня окнами выходила на живописный участок, нечто вроде леса, при виде которого внутри все замерло. Подсознание уже вспоминало ощущение всемогущества, но, конечно же, все было не так радужно. Связи с растениями я не ощутил, было бы слишком просто, если бы на первом этаже находился настоящий лес. Лес – это земля, а земля, как там говорил тот парень, Каджи, кажется, земля – это жизнь. Локация была хабом в антураже музея восковых фигур. Кто, как и зачем создал с подобной удивительной точностью лес, где каждое растение было уникальным, вопрос. Даже жаль будет разрушать эту локацию, если придется сражаться. А аномалий не было. Во всяком случае Эстиль молчала. Да и белая с сыной и котом не могли не знать все особенности локации на первом. Морфы, белая выглядела довольной. Слышала о такой локации, но не встречала. Нам повезло. Метаморфы занимали одно из первых мест по полезности выпадающего лута. Даже с первого этажа их фрагменты очень ценились, так как могли заменить очень многое. Они часто использовались, как технические, помогая при встройке или улучшая плохо работающие, из-за разной структуры, ткани. По опасности они, впрочем, тоже были среди лидеров, превосходя свой этаж, но в данном случае выгода многократно превышала возможные трудности. Для нас, впрочем, и таких трудностей не существовало. Потому, когда ближайшее дерево превратилось в нечто хищное и жутковатое, сразу же схлопотало простую огненную стрелу от киля и начало плавиться, опадая на пол каплями воска. Вот и разгадка, Откуда такая точность в проработке деталей? Хотя остальные деревца пока не спешили бросаться в бой. Мекхи из полуночной, прочитал я на указателе с описанием дерева. Ниже под названием прилагалось описание. Язык был вроде и похож на родной, но письменность какая-то странная. Почти родной язык, только пара букв были новыми. Язык Тари, пояснила Белая. В нем 42 буквы, есть незнакомые слова и обороты, но его можно прочесть. Тари, это твоя бывшая раса и раса рыси? Да, но ни я, ни она ими не были. Базовый язык, который есть у нас, он базовый для всех проходчиков. Хотя это забавно, конечно. В этот момент другой монстр вдруг появился за спиной у Белой и занес лапу для удара, но та даже не глядя вынула из ножен светящийся огненный меч, взмахнула, и он раскрылся в подобие плети. Монстр повалился расплавленной массой, а девушка также невозмутимо спрятала клинок в ножны. «Может быть, проще будет просто ударить массовым огненным?» – спросил Кель. «Пожалуй, это лучшее решение», – кивнул я. «Согрим на себя всю локацию», – напомнил Лис. «Не пофиг ли?» – пожал плечами кот. «Первый этаж. Никогда не недооценивай противника», – назидательно заметила Белая. «Стена этого не любит». Впрочем, на сей раз обошлось. Полыхнуло зарево огненных навыков магов Ордена, и на миг в мрачном лесу стало светло, как днем. Оставшиеся монстры и впрямь рванули всем скопом. Правда, сильно ослабленные из-за температуры. Дальше была короткая стычка, где каждому хватило противников. Но закончилась она с очевидным исходом. Впереди нас ждали еще две аномалии и две мелочевки, в одной из которых пополнили запасы хозяйственных вещей, вроде ткани, веревок и всего такого. И, наконец, встретили путь наверх. Я думал пройтись еще чуть дальше, но в принципе, раз сама судьба подсунула нам именно этот выход, то почему бы и нет? День подходил к концу. Пора было устраиваться на ночлег. Локация у входа изображала какое-то безликое подземелье с колоннами и магическими факелами на стенах. Охрана, какая-то летучая пыль, которая болезненно резала кожу и каким-то образом получала урон от физических атак. Выглядело это как светящийся песок, который может рассыпаться, если через него пройдет меч. Странное действо, напоминающее скорее игровые условности, чем реальная необходимость. Но магические существа именно такими странностями и славились. Я открыл вход в убежище и объявил привал. Оно на первом этаже чувствовало себя неуютно со всем тем, что в нем появилось. Все комнатки ужались, но даже так убежище походило на комплекс локаций. Сильван как-то говорил, что в теории мы можем дойти до уровня 10 этажа по размерам, но тогда он не рискнет предположить, как локация таких размеров будет воплощаться на первом. Уже сейчас в неестественной сдавленности убежище казалось толстяком, пытающимся влезть в форму худощавого школьника, ниже его на голову. А дальше, наверное, может случиться какой-нибудь локальный парадокс. Последнее было предположением Сильвана, потому я отнесся к нему со всем вниманием. «Арк, а ты?» – удивилась Сейна, когда я развернулся к выходу. «Это все навевает воспоминания, не находишь? Первый этаж, пожалуй», – пожала плечами механистка. «Хотим с Тией выйти на охоту, как в те ночи до встречи с тобой, перед тем, как Тию ранили иониты. Вот как, а компанию принимаете?» Я окинул взглядом Сейну и улыбнулся. Но следом за ней послышались голоса остальных. «Охота на летунов, я в деле», — объявил кот. «И я», — кивнул Рейн, отказать которому в ностальгических чувствах было нельзя. «Майорами», — воскликнул Альма, поглаживая любимый арбалет. К отряду добавились еще Лис, Ильгар, Эстили и Белая. Ну и кукла Сайны, куда ж без нее. Когда мы вышли наружу, там уже была ночь. Взгляд зацепился за 5 лун, застывших в небе в полном беспорядке и с разным размером. Я вдруг понял одну забавную деталь, которую стоило отметить гораздо раньше. Перед ивентом все луны были одинаковыми и стояли в два ряда как на парад. Но при этом никто не ждет ивент по лунам, говоря о том, что никто не знает когда. Интересно, почему? Пошел отсчет нового цикла, воздух был ледяным. Наверное, минус 20, не меньше. Значит, мы уже неплохо отошли от города, но я не активировал внутреннее тепло. Хотелось почувствовать этот холод, чтобы как следует взбодриться. «Слышу 8 целей», — сказал Эстиль. 9 беззвучно отозвалась Тия. Ее послание я ощутил в голове через астрал. Теперь у нас был и такой канал связи. 9 могильщик. Он не станет вмешиваться. У него свое время. Вершина стены всегда реагирует на свежую добычу. Первые 8 были знакомыми быстрыми гуманоидами с острыми перьями. Это стало неплохой разминкой, но очень уж короткой. Чуть позже с грохотом на землю обрушились савуры. Совомедведи будто подготовились к сильному врагу, потому тоже были и сами потолще обычных, и количеством больше раза в три. Этот бой занял больше времени, но по итогу у меня в подчинении появилась парочка новых некродендроидов. На падаль слетелись снежные мотыльки, охочие до чужого мяса. Альма устроила себе тир, отстреливая существ, не считаясь с запасом маны. Беспечно с ее стороны, но пусть отдохнет хоть немного, отведет душу. Отводить душу девушка умела, нужно признать. Очень скоро она стала кошмаром для нападающих летунов. Остальные тоже проявили себя с лучшей стороны. Но мы пока еще только подбирались к монстрам нашего уровня. Следующих летунов раньше я не встречал. Странные существа с длинным толстым полуметровым клювом. Эти оказались магами крови, создающими из нее шипы, которыми выстреливали издали. Вблизи же неплохо сражались когтями, да и в целом руки у них были защищены чем-то вроде металла, который плотно прирастал к коже. После предыдущих монстров мы не убирали тела. Наоборот, хотелось привлечь побольше летунов. Встретить что-то по-настоящему серьезное для такой группы, как наша, я не опасался. Хотя шанс перестараться был. Бой с кровавыми летунами затягивался. Они обладали потрясающей живучестью. Вышло уже не так радужно. Была пара ранений и одно магическое заражение с упадком сил. Да, монстры могли и такое. Разумеется, реальной угрозы не было. Мы сознательно не использовали сильные способности, стараясь применять что-то новое, особенно новые способности и артефакты. По этой же причине и плана боя у нас не было. Каждый сам понимал свою роль в отряде, а о большей координации пока что говорить не приходилось. Это скорее спонтанная тренировка, чем реальное сражение. Впрочем, Стена так не думала. В ее представлении тренировка может быть только одна – боем. Поэтому о полноценной школе для проходчиков говорил лишь Конрад. Очень сложно отвечать за безопасность группы нубов там, где случиться может все, что угодно. Хороший бой, довольно улыбнулась Белая. Эффектно взмахнув клинком и стряхнув с него кровь птиц, она отправила его в ножны. «А меня задело», — сказал Ильгар, прижимая раненую руку к животу. «Не сильно, сам виноват, увлекся. Дай сюда», — воскликнула Альма и шагнула к нему. Мелькнула вспышка света целительной магии. «Можно было просто отправить некров на зачистку», — заметил Лис. «Брось, а как же удовольствие от процесса?» — послышался тягучий голос Мерлина. Пауза затягивалась. «Мы малость увлеклись, а монстры сегодня хорошо шли на свет и запах свежатины. Было уже за полночь. Я извлек из дыры в убежище металлическую кружку с горячим чаем. Холод поднадоел, так что я включил ауру внутреннего тепла и расширил его на всю группу. Стало заметно легче, по крайней мере мне самому. Холод после эволюции я стал любить еще меньше. Может, стоит подумать о простенькой модификации для защиты от низких температур? Остальные тоже потребовали чай, и я принялся доставать одну чашку за другой для них. Где-то на моменте его распития к нам и пришли настоящие проблемы. О них я узнал, наблюдая за Тией. Немного аутистичное выражение лица живой куклы сменилось осмысленностью и настороженностью. Я почувствовал, как она ощутила угрозу и передала мне мысленное послание. «Джокер». Я бросил взгляд во тьму за спиной, где медленно и совершенно бесшумно вставал с земли безголовый савур, окруженный крохотными белыми мотыльками. По коже пробежался холодный озноб, а разум через воспоминания окатил страх. Я сразу понял, кого именно к нам сегодня принесла судьба. «Мертвые пересмешники. Группа, готовность», — приказал я. «Чашки возвращаем домой». Я протянул сплетенную из листьев шляпу, внутри которой был еще один портал в убежище. «Это ведь они?» «Да», — спросил Рейн. У него об этих существах остались воспоминания не самыми радужные. Впрочем, сейчас мы должны были справиться и без копья летаргии. Так что в целом, я был даже рад этой встрече. Нестройные ряды всего убитого нами за сегодня в окружении светлячков взяли нас в кольцо, которое быстро сжимали. В тот день, когда мы впервые повстречались с этими существами, они казались неубиваемой хтанью. Сейчас же я примерно понимал, что тела покойников можно переподчинить, расстреляв семенами и ассимилировав под себя. Тия тоже наверняка могла перехватить контроль, если не над всеми, то над частью существ. Казалось, мы стали значительно выше в сравнении с теми собой, а страх – лишь воспоминание и, возможно, какой-то эффект, воздействующий на психику. Восставшие монстры были неубиваемы. Фактически, мало было поразить сердце или отрубить голову. Нужно было лишить возможности передвигаться и наносить урон. И все же, дело техники. Вот только птички тоже в тот раз не показали всего, что умеют. Первой жертвой стала Альма. Ее арбалет позволял наносить урон даже мертвым пересмешникам, потому сейчас она была одним из самых неприятных противников для них. Когда монстры пошли в резкий прорыв, Инхи расстреляла прущего на нее мертвого Савура, из-за его спины вылетела маленькая птичка, лишенная внутренностей. Крохотное черное дерево внутри существа выпустило рой новых светлячков, и стоило птице коснуться ее лба, как голова Альмы разлетелась, будто спелый арбуз. Ненадолго, конечно же, сработал навык карт. «Назад, это последняя песня!» — выкрикнула Тия и перехватила инициативу на себя. Поток янтарных светлячков столкнулся с волей белых. Еще одна пташка спикировала ей на голову, но выстрелившая третья рука прикончила ее в один удар. Поднятые способностью летуны спешили вставать в строй. Проявилась другая их способность – воссоздавать из светлячков утраченные части тела. В данном случае противник принялся собирать новых химер из останков. Магия помогала слабо. Весь урон на себя принимали восставшие. Настоящий же виновник проблем прятался за их спинами. «Я могу проявить свой дом и подчинить часть из них», — послышалось астральное послание Ти. «Делай», — согласился я. Бой начинал выходить из-под контроля, если брать наши привычные силы. Еще немного, и в ход пойдут серьезные способности и боевые формы. Козыри с откатом, которые обычно оставляют на случай встречи с сильным врагом. Тогда легко победим, но будет уже немного не то. Несколько взмахов Майра покончили с наступавшим на меня окруженным белыми мотыльками Савуром. Затем тело связали растительные корни и лозы, и существо принялось бороться с волей пересмешника. Растения не позволяли обратиться против хозяина. Хотя нужно отдать должное, и против птицы пти существа тоже не могли из-за давления их магии в виде светящихся мотыльков. Затем с одной из сторон нашу круговую оборону прорвала химера из нескольких тел, плотно облепленная силой существа. В ту сторону рывком перешел Рейн и активировал один из своих козырей, форму ангела. Бой был в каком-то роде значимым для него, поскольку магический страх перед этими существами до сих пор лежал пятном на его памяти. Солнечный свет, пусть и магического происхождения, отлично работал против этих птиц. Он выжигал не только противника, но и саму магию птиц, что лишало их контроля. Затем свой козырь применила Сейна. Призрачная боевая форма делала ее расплывчатым пятном, напоминавшим помехи на видео. Смотрелось это немного жутко и оказалось не менее эффективно. Правда, с контролем была небольшая беда, о чем ничего не говорилось в связанных с этим модификациях. Девушка сама ушла на прорыв и принялась будто берсерк кружить среди птиц в одиночку. Уязвимая, пока способность была в откате, Альма встала в центр группы, под защитой других, но меткость девушки уже позволяла ей поливать смертоносными болтами врагов, не попадая в нас. Белая отбежала от отряда и собрала внимание птиц на себя. Но дальше тактика была иной. Девушка обращалась в ледяную статую и разлеталась на множество острых осколков, отбрасывая монстров волной шрапнели. Сколько времени занял этот бой, я не знаю, но победа была по итогу уверенной. Вспоминая то, каким недостижимым хтоническим злом казались тогда эти птицы, сейчас я хорошо вижу наш прогресс. Теперь я знал, что мертвые пересмешники далеко не самый сильный летун. Равно как и 18 этаж, это уже не новичок, но еще и не такой большой путь до последнего этажа. Чем мы станем в конце этого пути? Уже сейчас большую часть того, что происходит, сложно назвать нормальным. Взять хоть то, что личные отношения Тия строит по законам Хаархусов. Может, и не стоило тогда прерывать Дину, когда она пыталась меня просветить насчет положения вещей у этих птиц. Тогда казалось дикостью сравнивать ее с птицей. А сейчас я сам, Дендроморф, и, пожалуй, скажу, что тело не имеет значения. Важнее душа, которая оставляет меня человеком в нечеловеческом теле. Пожалуй, сама бы я не справилась, признала Белая. Тебе и не нужно, отмахнулся я. Собираем трофей. Думаю, на сегодня достаточно. Рейн выглядел бледным, будто бой закончился для него не победой, а поражением. Странно, к чему бы. В бою он был самым эффективным. Разве что Мерлин бы поспорил, его магия света работала ничуть не хуже. Первое место по убитым противникам достается явно кому-то из них, а на третьем будет, пожалуй, Белая. Те, стоит признать, не так сильно старалась в бою. Ты бы смогла зачистить их всех в одиночку? Спросил я у девушки. В глазах у той появились огоньки разума. Разумеется, но это потребовало бы много моего времени. 9 минут, это слишком мало. Так много хочется всего сделать тут. Мы можем отправиться и к тебе, если хочешь, улыбнулся я. Тем более, что дальше мне потребуется твоя помощь. Те, вернее, Дины. 29. Охотник, переходящий в добычу. Продолжать долгий разговор в реальности смысла не имело. Потому я обернулся к остальным и отдал приказ. Вход в убежище открыт. Он все там же, на первом. Мне нужно еще немного побыть здесь. Стей. Рейн понимающе кивнул и, положив руки на плечи Ильгару и Лису, повел их в сторону спуска. Остальные последовали за ним, кроме упрямо стоявшей Сайны и Белой. «Что ты задумал, Арктур?» – спросила она. «Тебе нужно обязательно спрашивать об этом после каждого моего действия». «Да», – серьезно кивнула Белая. «С тобой никогда не знаешь, что будет в следующую минуту. Лучше почаще уточнять твои планы, пока они не поменялись на ходу из-за очередной внезапности». «Эта стена», – пожал я плечами. «Это становилось уже универсальным ответом. Я уже достаточно хорошо освоилась с ее телом. Хотя есть свои сложности», — послышался голос Ти. «Стоило мне перевести фокус зрения с Белой, как я осознал, что мы уже находимся не на стене, а в ее астральном осколке. Как называется твой дом?» — с любопытством спросила зависшая, как и все мы, первая проходчица. «Он очень необычен. Почему здесь нет поверхности?» «Она не нужна», — улыбнулась Ти. «Просто лети ко мне, если хочешь, белая птица». Принцип Белая поняла с первого раза, в отличие от других гостей этого мира. Ключевым является не действие, а намерение, желание перемещаться в воздухе. А все остальное сделает мир. Насколько хорошо, вернул я к нужной теме. Ты можешь управлять ее навыками, в каком-то роде, отозвалась Тия. Это очень интересный опыт. Она чуть прикрыла глаза, сделала пас с правой рукой, будто доставала нечто из воздуха, и резко дернула на себя. А затем чуть вспыхнула янтарным светом изнутри, и обратилась к Диной Вездесущей. «Ну и что смотрим, Арк?» – произнесла она. Голос, внешность, манера поведения и даже мелкие привычки были неотличимы от реальных параметров Дины. Копировать ее манеру поведения не обязательно. «Ну, так не выйдет», – покачала головой Дина Тия. «Я могу контролировать все, что завязано на тело, но тогда и тело будет влиять на меня. Так что наслаждайтесь великолепием Дины Вездесущей в исполнении скромной шаманки. Главное, чтобы ты не повторяла ее поступки», — поморщился я. Сходство было слишком сильным. «Так чем же моя скромная персона может вам помочь? Помнишь историю с амулетами, когда мы от Дины закупились на рынке оберегами от магии разума, но по итогу все они оказались бесполезны? Еще бы такое забыть», — поморщилась Субгестер. «Потом оказалось, что способности лярв и кошмаров работают как-то немного иначе. Не как магическое влияние магии разума, а на силах самой цели навыка, как пиявка. А теперь это всплывает в теориях змея, и скорее всего они являются миматической цепью», — продолжила мысль Дина. «Это было не похоже на привычную Тию, чья душа была в теле Субгистера. Та обычно говорила совсем другими словами, используя минимум терминологии, но заменяя ее туманными фразами, не всегда дающими понять, что она имеет в виду. Скорее, так говорила реальная Дина, когда была предельно серьезна». «Именно», — подтвердил я. «Правда, у нас эта цепь в спящем состоянии. Но главное, что если кто-то и мог почуять нашего незваного гостя, то только кто-то с подобными ему способностями.